12 августа 796 года космической эры. Именно в этот день в столице Союза Хайнессен состоялось заседание Комитета по планированию операций, на котором было принято решение о вторжении на территорию Галактической Империи. В подземном зале заседания штаб-квартиры флота собрались начальник штаба стратегического планирования Сидни Ситоли и 36 адмиралов, в числе которых оказался и новоиспеченный вице-адмирал, командующий 13-го флота Ян Венли. Ян выглядел неважно. Не так давно он говорил полковнику Шонкопфу, что с падением из Орлона война прекратится. Реальность, однако, оказалась совсем иной, напоминая ему о том факте, что он еще слишком молод или, скорее, наивен. Тем не менее, Ян не собирался признавать логических доводов, оправдывающих мобилизацию и продолжение военных действий. Захват из Орлона был лишь результатом выполнения разработанного Яном плана и вовсе не означал, что вооруженные силы Союза на самом деле сильнее Империи. В действительности все было гораздо хуже. Войска были вымотаны до изнеможения, а ресурсы поддерживающего их народа истощались буквально на глазах. Однако этот факт, который ясно видел Ян, не желали признавать военное командование и политики. Военные победы сродни наркотику. А сладкий наркотик, называемый «захват из Орлона», похоже, вызвал настоящий рассвет воинственных галлюцинаций, доселе скрывавшихся глубоко в сердцах людей. Даже в национальном собрании, где должны были преобладать холодные головы, все в один голос требовали вторжения на территорию ненавистной империи. Правительственные навыки манипулирования информацией тоже были хороши, но... «Неужели так сказалось отсутствие потерь?» – удивился Ян. «И если бы вместо этого произошла жестокая бойня, отнявшая десятки тысяч жизней, люди бы сказали: «Хватит уже, довольно!» Возможно, тогда все бы подумали: «Мы победили, но ужасно устали. Не лучше ли немного отдохнуть, переоценить прошлое, подумать о будущем, а потом спросить себя: действительно ли есть что-то, ради чего стоит продолжать кровопролитие?» Но этого не случилось. Сейчас люди думают: кто бы мог представить, что победить так легко? И кто бы мог представить, что плоды победы окажутся столь притягательными? Ирония заключалась в том, что тем, кто вложил им в голову такие мысли, был сам Ян. Это было последнее, чего хотел молодой адмирал, и в эти дни количество бренди в его чае все увеличивалось. Состав экспедиционных сил еще не был объявлен официально, но тем не менее все было уже решено. Командующим сил вторжения стал лично Лазарь Лобос, командующий ВКС Союза. Как второй человек после Сидни Ситоли, с которым Лобос соперничал уже четверть века. Место заместителя главнокомандующего пока оставалось вакантно, а во главе объединенного штаба был назначен адмирал Дуайт Гринхилл, отец Фредерики. Под его командованием находились вице-адмирал Конев, начальник оперативного штаба, контр-адмирал Бералинен, начальник штаба разведки, и контр-адмирал Кассельн, начальник штаба тыловых служб. Это было первым за долгое время боевым походом для Алекса Кассельна, добившегося известности своими выдающимися успехами в штабной работе на Хайнессене. Под руководством начальника оперативного штаба находилось 5 офицеров, одним из которых был контр-адмирал Эндрю Форк, выдающийся человек, 6 лет назад окончивший офицерскую академию. Именно этот молодой офицер и был автором плана предстоящей кампании. Штат штабов разведки и тыловой службы включал по 3 сотрудника. Разумеется, к этим 16 добавлялись помощники, связисты, офицеры службы безопасности и другие сотрудники. Все вместе они и образовывали высший командный центр. В качестве же боевых единиц были мобилизованы 8 флотов. 3-й флот под командованием вице-адмирала Лефевра. 5-й флот под командованием вице-адмирала Бьюкока. 7-й флот под командованием вице-адмирала Хавада. 8-й флот под командованием вице-адмирала Эплтона. 9-й флот под командованием вице-адмирала Аль-Салема. 10-й флот под командованием вице-адмирала Уланова. 12-й флот под командованием вице-адмирала Бородина. 13-й флот под командованием вице-адмирала Яна. 4-й и 6-й флота, понесшие огромные потери в битве при Астарте, недавно были объединены с остатками 2-го флота, образовав 13-й флот Яна. Так что только два флота, 1-й и 11-й, оставались на родине. К этим силам были приданы бронетанковые войска для сражений на планетах, эскадрильи атмосферных истребителей и амфибий, военно-морские силы и множество других подразделений. Кроме того, планировалось участие специалистов по тяжелому вооружению из корпуса внутренней безопасности. Мобилизовалось также и максимально возможное число специалистов службы связи, технологических, инженерных, медицинских и прочих служб. Общее число мобилизованных составило 30 227 400 человек. Это означало одновременную мобилизацию 60% всех вооруженных сил Союза Свободных Планет, а также 0,23% от общего числа населения в 30 миллиардов. Имея перед собой оперативный план, чей гигантский размах не имел прецедентов, даже адмиралы, прошедшие через множество крупных сражений, не могли успокоиться. Они вытирали несуществующий пот со лбов, пили стакан за стаканом ледяную воду и перешептывались с сидящими рядом коллегами. В 9 часов 45 минут в зал вошел гранд-адмирал Ситоли вместе со своим заместителем, контр-адмиралом Маринеску. И собрание началось. Выражение лица или голоса Ситоли не было особой торжественности, когда он открыл рот и заговорил. «План кампании, который мы обсуждаем сегодня, уже одобрен Верховным Советом. Однако...» Все присутствующие адмиралы знали, что он против вторжения. «Подробный план действий экспедиционных сил еще не принят. И целью сегодняшнего собрания как раз и является принятие решений по оставшимся вопросам. Не думаю, что стоит напоминать, что мы все являемся представителями вооруженных сил свободной нации. Надеюсь, что в таком духе мы сегодня и проведем энергичный обмен идеями и мнениями». Возможно, кто-то из присутствующих смог понять по отсутствию энтузиазма в голосе адмирала его страдания, а кто-то по интонациям, с которыми он говорил необходимые слова, оценил и его пассивно-агрессивное сопротивление. Адмирал Ситоли закончил свое вступление, и какое-то время никто не произносил ни слова. Казалось, все они кипят в своих мыслях. Ян вспоминал услышанное на днях от Кассельна. «Скоро выборы. На внутренней арене в последнее время участились скандалы. Так что если нынешнее правительство хочет быть переизбранным, им нужно отвлечь внимание общественности на внешние дела. Вот что такое это вторжение». «Да, это старый трюк, используемый правителями, чтобы отвлечь внимание от их собственного плохого управления», – думал Ян. Как был бы огорчен отец-основатель Союза Али Хайнесен, узнав об этом? Этот человек никогда бы не пожелал, чтобы в его честь устанавливали 50-метровую статую. Он мечтал создать государство с правительственной системой, которая не вредила бы собственному народу, где права и свободы граждан не ущемлялись собственными правителями. Но так же, как люди в итоге становятся старыми и немощными, так и государства, возможно, обречены, в конце концов, становиться коррумпированными и декадентскими. Как бы то ни было, отправка на поле боя 30 миллионов солдат ради победы на выборах, позволяющей править еще 4 года, выходила за рамки понимания Яна. 30 миллионов человек, 30 миллионов жизней, 30 миллионов судеб, 30 миллионов возможностей, 30 миллионов радости и гнева, печали и удовольствия. Отправляя их в пасть смерти, принося их в жертву, те, кто в это время остается в безопасности и далеко в тылу, добиваются своей выгоды и получают все, чего добились погибшие за них. Сменяются эпохи, но это возмутительное соотношение между теми, кто развязывает войны, и теми, кто вынужден участвовать в них, ничуть не изменилось с рождения цивилизации. Даже наоборот, правители древних цивилизаций были лучше нынешних. Они, по крайней мере, лично возглавляли свои армии, подвергая свою жизнь опасности. Да и этика тех, кто вынужден участвовать в войнах, тоже лишь вырождается. «Я считаю, что эта кампания – самый смелый подвиг с момента создания нашего союза. Для меня, как солдата, нет большей чести, чем иметь возможность участвовать в ней в качестве офицера штаба». Таковы были первые произнесенные слова. Этот невыразительный монотонный голос, словно говоривший, зачитывая текст по бумажке, принадлежал контр-адмиралу Эндрю Форку. Ему было всего 26, но он выглядел много старше своего возраста, и Ян рядом с ним смотрелся совсем мальчишкой. Лицо Форка было худым и бледным, глаза и брови выглядели получше, но его манера смотреть на людей свысока, а потом поднимать взгляд, чуть кривя губы, создавала мрачное впечатление. Хотя, возможно, Ян, для которого звание почетного ученика не имело большого значения, смотрел на признанного гения через линзы предрассудков.